Это не моя лилия, сир. Она принадлежит герцогине и сделана по ее заказу моим учеником Асканио. Но Асканио не успел ее закончить, и я, понимая желание герцогини поскорее получить эту прелестную вещицу, закончил ее сам, всей душой надеясь, что она послужит символом мира, в котором мы с герцогиней поклялись на днях перед лицом вашего величества. «Какая чудесная безделушка!» — воскликнул король, протягивая руку к золотому цветку. «Не правда ли, ваше величество?» — сказал Бенвенуто, как бы невзначай отдергивая руку. «Работа заслуживает того, чтобы герцогиня щедро вознаградила юного мастера. Не правда ли?» «Именно это я и собираюсь сделать», — ответила госпожа де Тамп. «Причем моей награде позавидует сам король». «Но вы же знаете, сударыня, что, несмотря на ценность награды, Асканио предпочитает совсем другое. Что поделаешь, герцогиня? Мы, художники, народ своенравный, и часто пренебрегаем тем, чему, по вашим словам, позавидовал бы сам король. И все же Асканио придется довольствоваться той наградой, которую предложу ему я», — краснея от гнева отвечала госпожа де Тамп. «Я уже сказала вам, Бенвенуто, что не изменю своего решения. В таком случае ты скажешь мне по секрету, чего хочет Асканио, и если это слишком трудно, мы постараемся уладить дело», — снова протягивая руку за лилией, произнес Франциск I. «Взгляните повнимательнее на эту вещицу, сир», — сказал Бенвенуто, отдавая Франциску I золотой цветок. «Хорошенько рассмотрите каждый лепесток, и вы поймете, что для такого шедевра нет достойной награды». При этих словах Бенвенуто устремил на герцогиню свой пронзительный взгляд, но госпожа де Тамп так хорошо владела собой, что и бровью не повела, когда лилия очутилась в руках Франциска I. «В самом деле вещь чудесная», — ответил король. «Но где вы отыскали этот великолепный бриллиант, от которого так и сверкает чашечка цветка?» «Это не я нашел, ваше величество», — с очаровательным простодушием ответил Челлини. «Бриллиант дала моему ученику сама герцогиня». «Я никогда не видел у вас этого камня, герцогиня. Откуда он?» «Откуда, сир?» «Очевидно, оттуда же, откуда берутся и другие бриллианты. Из алмазных россыпей Гузерата или Голконды». «О, ваше величество, у этого бриллианта своя история, и если вам угодно, я расскажу ее», — предложил Бенвенуто. «Мы с ним старинные друзья. Этот камень трижды побывал в моих руках. Первый раз я вправил его в тиару его святейшества папы, которую бриллиант дивно украсил. Затем, по распоряжению Климента VII, я вделал его в крышку требника, подаренного его святейшеством императору Карлу V, а Карл V велел вставить его в перстень, желая, очевидно, иметь при себе на всякий случай этот камень, ведь он стоит дороже миллиона. Ваше Величество, наверное, заметили у императора перстень?» «В самом деле», — воскликнул король, — «при первой нашей встрече в Фонтенбло я видел у него кольцо с этим камнем. Каким же образом бриллиант попал к вам, герцогиня?» «Да-да, расскажите, пожалуйста, как эта драгоценность перешла от императора к вам?» — проговорила с заблестевшими от радости глазами Диана. «Если бы этот вопрос задали вам, сударыня, — заметила госпожа де Тамп, — вы, разумеется, не затруднились бы на него ответить. Ведь вы рассказываете некоторые интимные вещи не только своему духовнику». «Но вы так и не ответили на вопрос короля, сударыня», — возразила Диана де Пуатье. «Как же все-таки попал к вам этот бриллиант?» — повторил Франциск. «Спросите у Бенвенуто, он вам расскажет», — ответила герцогиня, бросая своему противнику последний вызов. «Говори, Челлини, да поскорей, мне надоело ждать», — приказал король. «Хорошо», — ответил Бенвенуто. «Должен сознаться, что при виде этого камня у меня, как и у вас, сир, зародились странные подозрения. Вы знаете, ваше величество, мы с герцогиней одно время были врагами, Вот мне и хотелось узнать какую-нибудь тайну, которая уронила бы ее в ваших глазах.